Я плакал о Сере, Савиене и Алойне, о любви, утраченной и обретенной, и вновь утраченной. Я плакал над жестокой судьбой и человеческой глупостью. На какое-то время я утонул в своем горе и не видал ничего вокруг. Глава 55. Гром и пламя. Я пребывал в скорби по Савиену и Алойне всего несколько секунд. Понимая, что я все еще на сцене, я взял себя в руки и выпрямился на стуле, чтобы взглянуть на мою публику, мою молчаливую публику. Музыка иначе звучит для того, кто ее играет. Это проклятие музыкантов. Пока я смотрел на зал, симпровизированный конец песни начал брекнуть в моей памяти. Затем пришло сомнение, что если песня не стала снова целой, как казалось мне? Что если мой финал не донес ужасную трагедию ни до кого, кроме меня? Что если мои слезы показались всего лишь реакцией ребенка на собственный провал? Потом, все еще ожидая, я услышал, как от людей струится тишина. Публика была тиха, напряжена и плотно сжата, словно песня обожгла их сильнее пламени. Каждый держался за свое раненое сердце, стискивая боль как величайшую драгоценность. И вдруг пробежал шепоток высвобожденных и сдерживаемых рыданий, вздох слез, шорох тел, медленно выходящих из оцепенения, и аплодисменты. Рев, как стена огня, как гром после молнии. Глава 56. Покровители, девы и Мадеглин. Я менял струну на лютне. Прекрасный способ отвлечься, пока станчион собирает мнение по залу. Мои руки привычно снимали порванную струну, но сам я чуть с ума не сходил от беспокойства. Теперь, когда аплодисменты стихли, вернулись мучительные сомнения. Достаточно ли одной этой песни, чтобы доказать мое мастерство? Что, если публика реагировала на мощь самой песни, а не на мое исполнение? Что с импровизированным финалом? Вдруг музыка казалась цельной только мне. Сняв порванную струну, я рассеянно оглядел ее, и все мои мысли смешались в кучу. Струна не была изношена или плоха, как я думал. Оборванный конец оказался ровным, словно его перерезали ножом или перекусили щипцами. С минуту я просто тупо смотрел на нее. Мою лютню испортили? Невозможно, я никогда не выпускал ее из виду. Кроме того, я проверил струны, уходя из университета, еще раз перед выходом на сцену. Но что же тогда? Мысли кругами носились в моей голове, когда я заметил, что толпа притихла. Я вовремя поднял глаза, увидел станчиона, делающего последний шаг на сцену, и поспешно встал ему навстречу. Его лицо было довольным, но совершенно непроницаемым. Пока станчион шел ко мне через сцену, мой желудок успел завязаться узлом, поскольку хозяин Эулиана протягивал мне руку, точно так же, как предыдущим двум музыкантам, ожидавшим награды. Я выдавил из себя самую лучезарную улыбку и протянул руку в ответ. «Я...» Сын своего отца и прирожденный актер собирался принять отказ со всем достоинством Эдема Руэ. Земля треснет и поглотит это роскошное, напыщенное заведение, прежде чем я выкажу хотя бы тень отчаяния, а где-то за мной наблюдает Амброс. Земля может поглотить Эулиан, Имра и целое Синтийское море, прежде чем я подарю ему хоть крупицу удовольствия. Поэтому я широко улыбнулся и пожал руку станчиона. И тут что-то вдавилось мне в ладонь. Глянув вниз, я увидел блеск серебра, талантовые дудочки. Вероятно, на мое лицо было приятно посмотреть. Я поднял взгляд на станчиона. Он подмигнул мне. Его глаза искрились весельем. Я повернулся и поднял дудочки выше, чтобы их увидели все. Эулиан опять взревел, и рев этот прозвучал приветствием и признанием.